Орличу, испытывая дискомфорт, спросила: «Ян, в чем дело?» Ван Ян, с легкой улыбкой глядя на нее, сказал: «Я всего лишь хотел извиниться перед тобой. Сегодня все никак не выпадало подходящей возможности это сделать». Рэйчел развела руками: «За что извиняться? Это же работа, я не сержусь». Ван Ян кивнул: «Да, это работа, ничего особенного». Он и сам не знал, за что извинялся. Сегодня он заметил печальный взгляд Рэйчел. Этот взгляд, точно игла, пронзил его сердце и стал ему невыносим. Ван Ян покачал головой, промолвив: «Нет, Рэйчел, я все равно должен извиниться». «Ясно, что-то еще», — равнодушно отозвалась Рэйчел. Ее рука все это время сжимала дверную ручку, как будто была готова в любой момент закрыть дверь. Не знал, что ответить. Ван Ян: «Нет». Увидев, что Рэйчел собирается закрыть дверь, он невольно крикнул: «Постой». Рэйчел остановилась, спросив: «Что такое?» «Забыл спокойной ночи пожелать?» Уловив насмешку в ее словах, Ван Ян беспомощно потер лоб и произнес: «Да, хотел пожелать спокойной ночи». Заметив, что Рэйчел даже не пожелала ему в ответ спокойной ночи и приготовилась закрыть дверь, Ван Ян тяжело вздохнула и сказал: «Рэйчел, я не понимаю, почему ты со мной не разговариваешь?» Раньше они всегда увлеченно беседовали по телефону и MSN на разные темы, делились своими мыслями. Но в последнее время Рэйчел с ним обсуждала только рабочие дела, а в остальное время проявляла равнодушие. Пропала та приятная атмосфера беседы. О чем бы Ван Ян с ней не заговаривал, будь то кино или что-то еще, она всегда отвечала: «А, да, ага», после чего их диалог уныло завершался. Рэйчел вдруг улыбнулась и тихо промолвила: «Ян, ты знаешь, что кое-что поменялось?» «Кое-что поменялось». Ван Ян примолк. Он знал об этом, он знал, что кое-что поменялось, но неужели из-за этого прекращать общение? Ван Ян, слегка эгоистично размышляя, произнес: «Рэйчел, я не пойму, мы разве не друзья? Неужели друзья могут разговаривать только о работе?» «Нет, друзья могут разговаривать о многих вещах», — сказала Рэйчел и хмуро спросила: «Ладно, и о чем же ты хочешь поговорить, Ян?» Она сердито уставилась на Ван Яна и торопливо произнесла: «О кино, о театре, о музыке, о танцах, о литературе». «Рэйчел, я вчера читал графа Монте-Кристо. Рэйчел, у меня тут появилась отличная идея. Рэйчел, а ты знала, что...» «Рэйчел, Рэйчел, Рэйчел». Она с дрожью в голосе заговорила: «Почему ты именно со мной все это хочешь обсудить? Я не хочу разговаривать». «Понятно». Ван Ян был ошеломлен. Рэйчел сделала глубокий вдох и, посмеиваясь, развела руками, сказав: «У тебя только я единственный друг. Почему именно я? Почему я?» Ван Ян потерял дар речи. У него было столько друзей, почему же он в основном обращался только к Рэйчел? Он не знал, лишь осознавал, что ему становится приятно во время беседы с Рэйчел. Каждый раз, как он что-нибудь интересное прочитывал или у него возникали какие-то мысли, он всегда обращался к Рэйчел. Та разбиралась в том, о чем он говорит. Между ними существовало взаимопонимание, благодаря которому он чувствовал себя уютно. При виде его сконфуженного лица сердце Рэйчел больно сжалось. Она, стиснув зубы, произнесла: «Ян, ты хоть знаешь, сколько беспокойств это мне доставило?» Она смотрела Ван Яну в глаза, отстраненно говоря: «Я не знаю твоих мыслей. Чего ты добиваешься от меня? Скажи мне, Ян, чего ты добиваешься? Хочешь получить девушку друга, которой ты сможешь излить душу и с которой сможешь обсудить свои интересы?» Она страдальчески выдохнула, посмотрела вдали, покачав головой, сказала: «Я не смогу стать таковой, и это не входит в мои обязанности. Ты внес полный хаос в мою жизнь. Чего ты еще хочешь, Ян?» «Рэйчел, прости, извини». Ван Ян от стыда залился яркой краской. Он мыслил слишком эгоистично. Он считал, что можно и дальше вести себя так, как и раньше, а оказалось, что он ранил эту девочку. Заметив, что глаза Рэйчел покраснели от подкативших слез, Ван Ян с трудом промолвил: «Извини, Рэйчел, мне правда жаль». Рэйчел опять сделала глубокий вдох и, ощущая жар в глазах, произнесла: «Не говори, что тебе жаль, не говори. Спокойной ночи, Ян, мне пора спать». Договорив, она хлопнула дверью, и у нее перехватило дыхание. Она обессиленно облокотилась о дверь, перед глазами у нее до сих стоял сконфуженный, стыдливый, не понимающий, что делать, Ван Ян. Она слабо промямлила: «Ян, прости, я не смогу стать таковой». Дверь с хлопком закрылась. Ван Ян прикрыл ладонями лицо и закрыл глаза, а затем схватился за волосы, прошептав: «Я подонок», он ударил кулаком по стене и направился к лифту. Пройдя несколько шагов, он инстинктивно обернулся и посмотрел в другой конец коридора. Никого не было, он скорым шагом пошел прочь. Глава 49. Съемки завершены. Прошло еще два дня съемок, из вокально-танцевальных сцен неотснятыми лишь остались те, что на баскетбольной площадке и в актовом зале, а также исполнение песни главными героями на новогодней вечеринке. Две локации, баскетбольная площадка и актовый зал, имели чрезвычайно важное значение. В каждой из них есть по несколько танцев и песен, включая тренировку Троя Болтона и его команды, различные выступления учеников на пробах и групповое пение в финале фильма. Сцены с баскетбольной площадкой по-прежнему будут сняты в восточной школе, а сцены с актовым залом будут сняты уже в актовом зале другого учебного заведения, в старшей школе Мюррея. Но съемочная группа временно приостановила работу, потому что наступило Рождество. Было предоставлено 3 дня каникул, чтобы каждый мог вернуться домой и отметить праздник. Конечно, можно было и остаться в Солт-Лейк-Сити. Например, Майкл Питт и Гарри Джордж в целях экономии денег решили провести Рождество в Солт-Лейк-Сити. Те же члены съемочной группы, у которых была высокая зарплата, естественно, захотели поехать домой, чтобы с родными весело отпраздновать Рождество. Рэйчел вернулась в Торонто. В последние пару дней она еще больше отстранилась от Ван Яна, даже касательно рабочих дел не выражала своего мнения и в основном только молча слушала. Том Уэллинг возвратился в Нью-Йорк. Джессика и остальные поехали назад в Лос-Анджелес, а Ван Ян сел на самолет до Сан-Франциско, собираясь на этих каникулах позабыть о работе и хорошенько провести время с семьей. Китайский квартал Сан-Франциско полон домов с красными стенами и зеленой черепицей, повсюду витает дух китайской культуры. С приближением Рождества весь квартал пышно украсили рождественской атрибутикой. У входа в ресторан семьи Ван стояла рождественская елка, увешанная гирляндами. Ресторан представлял из себя маленькое двухэтажное здание. На первом этаже располагался сам ресторан, а на втором проживала семья. Когда Ван Ян вошел в свою комнату и увидел хорошо знакомые ему вещи, то невольно сделал глубокий вдох. От окружавшей его обстановки ему стало приятно на душе, он ощутил небывалое умиротворение. В действительности же комната была очень маленькая, стены поблекли. Но Ван Ян чувствовал себя комфортно. Бросив в сторону рюкзак, он сделал 2 шага, запрыгнул на кровать и, зарывшись головой в подушку, невнятно промолвил: «Эх, как же здорово!» Он долго пробыл в таком положении, пока ему не надоело. Тогда он резко принял сидячее положение. Жадно вдыхая в себя воздух, он осматривал свою комнату. Здесь он вырос, здесь хранились его прекрасные воспоминания. В маленькой комнате было очень много вещей. Книжный шкаф у стены был забит всевозможной литературой, как на английском языке, так и на китайском. А чуть выше на полке виднелись кое-какие кубки и медали. Рядом на письменном столе лежало множество макетов, среди которых были кинокамеры и солдатики. В углу валялся надутый баскетбольный мяч, а все стены были обклеены разнообразными киноплакатами, как в кинотеатре. Почти не осталось ни одного пустого места. Ван Ян встал, подошел к стене и посмотрел на плакаты. «Форрест Гамп», где Форрест сидит на деревянной скамейке, новый кинотеатр «Парадиза», где улыбаются Альфред и Тота. Это были самые любимые фильмы Ван Яна. Он легонько погладил эти плакаты, ни единой пылинки. Очевидно, их уже протерли. Ван Ян с улыбкой промолвил: «Спасибо, мама». Он повернулся, сделал несколько шагов, подобрал ранее брошенный рюкзак и достал оттуда новенький киноплакат. Плакат паранормального явления. Придерживая плакат, Ван Ян ловко выдвинул ящик из письменного стола, взял клей, обмазал им уголки плаката, отыскал на другой стене пустое место, пододвинул табуретку и наклеил плакат. Красота! Ван Ян спрыгнул с табуретки и, вскинув голову, посмотрел на приклеенный плакат. Лицо расплылось в довольной улыбке. Он задумался о том, что произошло за прошедший год. В голове всплывали как горестные, так и воодушевляющие воспоминания. Он долго простоял, улыбаясь. Вот-вот закончатся съемки классного мюзикла, возможно, скоро здесь появится еще один новый плакат. Ван Яну вдруг вспомнился день окончания съемок «Паранормального явления». Он еще тогда волновался, выпадет ли ему когда-нибудь возможность снова выкрикивать команды. Мотор, снято. Ему вдруг вспомнилась Рэйчел, но он резко помотал головой, сказав себе: «Хватит, прекрати думать». Он не собирался снова тревожить жизнь Рэйчел. Она говорила верно. Кое-что поменялось. Он больше не мог притворяться бестолковым и обманывать самого себя, вредя этой девочке. В результате Ван Ян нагляделся по сторонам, пытаясь найти другие вещи, которые бы отвлекли его, но вместо этого он внезапно нахмурился и беспомощно промямлил. «Да ладно». Он подошел к прикроватной тумбочке и взял деревянную фоторамку. На фотографии была запечатлена белокурая девушка, обнимающая его руку. Они прислонились друг к другу, радостно и счастливо улыбаясь. За их спинами виднелся мост «Золотые ворота». «Ян, ты подонок, ненавижу тебя. Пошел ты». Ван Ян быстро подошел к столу, открыл самый нижний ящик с барахлом, кинул туда фоторамку и с хлопком закрыл ящик, сказав: «Чисто». Он достал мобильник, набрал номер и весело произнес: «Привет, Джессика, я уже дома». «Да, дом, милый дом». Поболтав немного с Джессикой, он неожиданно услышал снизу крик мамы: «Ян, спускайся есть». Ван Ян громко отозвался: «Ага, сейчас спущусь». Джессика на другом конце провода недоумевала: «Ян, что это значит?» Ван Ян хихикнул, объяснив: «ГМ, это на китайском, означает, что я сейчас пойду есть». «Ладно, Джессика, пока-пока. Хотя подожди, сперва поцелуй меня». Джессика капризно вымолвила: «Нет, позову Дэнни тебя поцеловать. Ха, он тоже говорит, что не хочет. Пока-пока». Ван Ян, улыбаясь, убрал телефон и пошел вниз. Приятно и беззаботно проведя рождественские каникулы в Сан-Франциско, Ван Ян вернулся в Солт-Лейк-Сити. Возвратилась и съемочная группа классного мюзикла, готовясь к заключительной стадии съемочных работ. В кафе отеля Ван Ян глядел на сидевшую напротив Джессику в большом свитере и, приговаривая «та-та-та-дам», делал вид, что собирается что-то вынуть из-за спины. Джессика с любопытством и ожиданием уставилась на него. Он, наконец, вытащил подарок, положил на стол и с таинственной улыбкой сказал: «Рождественский подарок, спасибо, что это?» Джессика, окинув его радостным взглядом, начала разрывать цветную бумагу с подаркой и тотчас учуяла какой-то запах. Она нахмурилась, сказав: «Этот запах». Когда коробка была открыта, ее сердце быстро забилось. Она изумленно вымолвила: «О боже». Ван Ян взглянул на коробку с лепешками и, улыбаясь, сказал: «Да, лепешки жены. Специально для тебя приготовил своими руками». На этот раз он не врал. Эти лепешки он собственноручно сделал в одной старой лепешечной. Владелец лепешечной был хорошим другом его отца. Он сам замесил тесто, замешал яйца и поставил все в печь. Весь процесс был выполнен им самим. Он хотел загладить ту давнюю ложь. Видя, как приятно удивилась Джессика, Ван Ян рассмеялся. «Хоть они и не горячие, но еще не испортились. Съешь одну, конечно». Радостно кивнула Джессика, попробовала лепешку и восхищенно воскликнула: «Вау, как вкусно! Ян, у тебя здорово получилось!» Ван Ян пожал плечами, ответив: «Пустяки, я ведь сын поваров». Джессика, смотря на него, сладко улыбнулась: «Ян, ты такой милый!» Ван Ян шутливо промолвил: «Хаем, и это все? Я вообще-то тоже хочу рождественский подарок. Что такое? Почему Санта забыл про меня?» Джессика закатила глаза. Она встала, осмотрелась по сторонам, нагнулась и быстро поцеловала Ван Яна в щеку, после чего с приятной улыбкой сказала: «Это мой тебе подарок». Ван Ян пощупал щеку, которую она поцеловала, и эмоционально произнес: «Ух ты, спасибо, отличный подарок. Но, Джессика, он», хохоча, заявил, «ты в проигрыше, потому что у меня есть еще подарок». «Еще?» — обалдела Джессика. Ван Ян стал доставать что-то из кармана, говоря: «Конечно, по сравнению с остальными сантами, мой Санта очень предан работе». Он вытащил прямоугольную коробочку, вынул оттуда серебристую цепочку и серьезно спросил: «Посмотри, нравится?» Джессика взглянула на цепочку, потом взглянула на коробку с лепешками и еще лучше осознала, как она дорога Ван Яну. Ее сердце тотчас наполнилось чувством счастья. Она кивнула, с нежной улыбкой ответив: «Спасибо, очень красивая цепочка. Ну-ка», — встав, воодушевленно заговорил Ван Ян, — «давай я надену на тебя. Посмотрим, как ты будешь смотреться в кадре». «Слушаюсь, режиссер», — вновь закатив глаза, улыбнулась Джессика. Вскоре наступила середина января 1999 года. Съемки классного мюзикла проходили успешно. После того, как были отсняты все вокально-танцевальные сцены на баскетбольной площадке восточной школы и исполнение главными героями песни на новогодней вечеринке, съемочная группа прибыла в актовый зал старшей школы Мюррея, чтобы заснять все сцены в оставшейся локации фильма. Эпизод с новогодней вечеринкой был снят в гостинице, расположенной у подножия горного хребта Уэсач. В это время как раз пошел снег. Бескрайние белые горы вокруг создавали превосходную картинку, с которой не сравнились бы никакие декорации внутри помещения. А сцена, в которой главные герои любуются салютом, была снята так, как Ван Ян давным-давно планировал. С помощью операторского крана были засняты кадры сверху, затем засняли общую картину сбоку. Хотя в небе отсутствовал салют, Ван Ян был уверен, что после добавления спецэффектов на стадии постпродакшна финальный результат будет выглядеть ничуть не хуже, чем реальный салют. Съемочная группа уже несколько дней проводила съемки в актовом зале школы Мюррея. Сегодня снимали последний эпизод. Когда этот эпизод будет готов, съемки классного мюзикла можно будет считать завершенными. В данном эпизоде в основном крупным планом показываются Трой и Габриэлла, участвующие во втором этапе прослушиваний. Слева на сцене актового зала стояла пианино, на котором играла одетая в красный женский костюм Зауиди Шаниль. Том Уэллинг и Джессика с микрофонами в руках расхаживали туда-сюда, как выучили на репетиции, и исполняли песню Дэвида Лоуренса «Breaking Free». Зрительный зал был забит исполнителями основных ролей и массовкой. Они все улыбались, наблюдая за представлением. Перед сценой стояли два оператора. Уолл Липфистер, держа камеру на плече, снимал Тома и Джессику, а его помощник снимал на другую камеру реакцию зрителей в зале. Ван Ян и Энн Флетчер расположились в стороне, пристально следя за тем, правильно ли делают танцевальные шаги оба исполнителя главных ролей. Джессика смотрела через плечо Тома прямо на Ван Яна, который стоял вдалеке со скрещенными руками на груди, и бодро пела. Высокий Том в баскетбольной униформе прыгал и пел «Стай». Фистер двигался вокруг них, благодаря чему в объектив камеры попадала кружащаяся картинка. Заметив на себе взгляд Джессики, Ван Ян улыбнулся ей и показал большой палец, после чего продолжил следить за ее с Томом выступлением. Все проходило гладко. Когда от Джессики требовалось выразить эмоции взглядом, она смотрела в сторону Ван Яна. Она будто нашла секрет успешной игры. После исполнения песни зал огласился бурными аплодисментами. Ван Ян восторженно крикнул: «Снято!» Он взглянул на Пфистера. Тот кивком сообщил, что все в порядке. Ван Ян невольно взмахнул кулаками, вышел из-за кулис и с улыбкой обратился ко всем: «Все, мы это сделали!» Весь актовый зал забурлил, все присутствующие издали радостные возгласы. Члены съемочной группы, исполнители основных ролей и массовка без конца хлопали в ладоши и улыбались. Конец, съемки завершены, облегченно выдохнул Ван Ян. Фильм был снят за полтора месяца. Сложно описать словами чувства Ван Яна. Он испытывал восторг, возбуждение и удовлетворение. Он обнялся с Энн Флетчер, затем вышел на середину сцены и, посмотрев на Пфистера, произнес: «Ты хорошо потрудился, Уолли. Ты тоже, Ян». Пфистер отложил камеру и обнялся с Ван Яном. «С тобой было приятно сотрудничать. Ты вовсе не пороховая бочка, как другие режиссеры, и это уже хорошо, приятель». Оба человека похлопали друг друга по плечу. Ван Ян рассмеялся: «Уолли, не спеши говорить такие слова. Нас ждет еще больше работы во время постпродакшна». Пфистер усмехнулся: «Да, я знаю, поэтому давай продолжать в том же духе». Ван Ян отпустил его и со смехом шлепнул по заду. За прошедшие полтора месяца этот 37-летний мужчина стал ему близким другом. Пфистер не смотрел на него свысока, вдобавок обучил его многим вещам. Ван Ян был благодарен этому старикану. Ван Ян подошел к Тому Уэллингу и обнял его, с улыбкой сказав: «Спасибо тебе, Том, ты блестяще выступил, молодец». Он повернулся и посмотрел на стоявшую рядом Джессику. Та с милой улыбкой спокойно глядела на него. Ван Ян раскинул руки и крепко обнял эту девчушку, прошептав: «Спасибо, любимая. В последнее время ты играла великолепно». Джессика закрыла глаза, с наслаждением опершись его плечо. Она наконец-то стала главной актрисой в фильме Яна. Они вместе засвидетельствовали этот момент. Она испытывала небывалую радость. Джессика произнесла: «Ян, это все благодаря тебе. Как скажешь». Ван Ян с веселым видом отпустил Джессику и посмотрел на находившихся перед сценой членов съемочной группы, Рэйчел, Закари и остальных исполнителей основных ролей, а также на юных актеров массовки. При виде их прекрасных, счастливых улыбок он громко крикнул: «Спасибо вам всем». В этот миг Джессика передала ему свой микрофон. Ван Ян, кивнув, взял и похлопал по микрофону, сказав: «Эй, меня слышно?» Все присутствующие вдруг зааплодировали, после чего успокоились и уставились на стоявшего в центре сцены Ван Яна. Джессика, Том и остальные, посмеиваясь, спустились со сцены. Ван Ян осмотрелся и, обнаружив, что остался один, с недоумением обратился ко всем, кто находился в зрительном зале. Что происходит? Такое ощущение, будто у меня сейчас сольный концерт. Ха-ха!» Все захохотали. Кто-то захлопал в ладоши и засвистел. Толстяк Гарри шутливо выкрикнул: «Режиссер, спой нам что-нибудь». Ван Ян пожал плечами и обратился к Пфистеру: «Уолли, сними мое выступление. Потом переделаем финальный эпизод на мое сольное пение». «Хорошо», — громко отозвался Пфистер. Все рассмеялись. Затем Ван Ян серьезно произнес: «Вот и все, съемки классного мюзикла полностью завершены. Вы все хорошо потрудились за эти полтора месяца». Его голос доносился из звукового усилителя и разносился по всему актовому залу. Все тихо слушали его. Ван Ян продолжал: «Нам пришлось заплатить огромным количеством сил, пота и пленки». В зале послышались смешки. Джессика, у которой больше всего было неудачных дублей, посмеиваясь, прикрыла лицо ладонью. «Но в результате мы получили фильм. Спасибо за ваши старания», — с улыбкой говорил Ван Ян, глядя на знакомые лица. «Уолли, мне кажется, в недалеком будущем ты станешь лучшим кинооператором». Пфистер, улыбнувшись, развел руками. Ван Ян накликнул: «Том, готов стать суперзвездой?» Том засмеялся, походя на соседского мальчишку. Ван Ян взглянул на Рэйчел, которая слабо улыбалась, но его взгляд не стал на ней задерживаться. «Закари, у тебя получился очень смешной Рейн». После того, как Ван Ян отпустил шутки в адрес некоторых людей, его лицо постепенно приняло серьезное выражение. Он произнес: «Но, скажите мне на милость, что говорят эти СМИ? Картина «Мелочи пузатой» — худший фильм 1999 года. А Джессика Альба так вообще спятила, ведь она не выбрала руку убийцу». Все рассмеялись. Джессика с улыбкой поглаживала свои красивые волосы. Она вовсе не спятила. При мысли о том, что она когда-то могла выбрать руку убийцу, по ее телу пробежали мурашки. «Эй, ребята», — тихо сказал Ван Ян, — «мы еще посмотрим, кто окажется хуже». Актовый зал опять огласился аплодисментами и свистом. Когда наступила тишина, Ван Ян продолжил: «Уверен, через несколько месяцев все смогут посмотреть классный мюзикл в кинотеатре и увидеть плоды наших совместных трудов». Он еще громче заговорил: «Придет время, и эти придурочные журналисты уяснят, что это никакой не низкосортный фильм, что это вовсе не слепленная из грязи работа малолетнего зазнавшегося режиссера, ослепленного успехом и самоуверенностью. Нет, наш фильм не такой. Он всколыхнет журналистов и кинокритиков и как следует наваляет им под зад». Джессика зачарованно смотрела на Ван Яна, стоявшего на сцене, и безостановочно хлопала в ладоши, выкрикивая: «Ян, ты крутой! Отлично сказано, чувак!» — радостно крикнул Гарри Джордж. «Надерем им задницы». Облокотившийся о спинку соседнего сиденья и скрестивший руки на груди Майкл Питт неожиданно выкрикнул: «Ян, мы обязательно добьемся успеха». Рэйчел холодно улыбалась. Она аплодировала и радовалась про себя за Ван Яна, но в то же время была немного подавлена. Конец, съемки закончены, больше они не будут обсуждать сценарий. Она, глядя на Ван Яна, пробормотала: «Удачи тебе, Ян». Закари, Том, Зауи, Фистер, Флетчер, Лоуренс — все хлопали в ладоши. Будь то безразличные взрослые или проникнутая верой в светлое будущее молодежь, в данный момент они посвящали аплодисменты Ван Яну и самим себе. «Ребята», — крикнул Ван Ян и с улыбкой сказал, — «спасибо за ваши старания. Концерт закончен, до свидания». Договорив, он поклонился и спустился со сцены. Все повставали, аплодисменты звучали все громче и громче. Зал наполнился счастливыми, улыбающимися лицами. Люди обнимались друг с другом, давали пять и прощались. По завершении съемок, не считая исполнителей основных ролей, которые еще должны были записать в студии песни, и работников, которые займутся монтажом и музыкальным оформлением, остальные могли вернуться к своей прежней жизни. Оказавшись под сценой, Ван Ян быстро подошел к Джессике и крепко обнял ее. «Джессика, я так рад. Ян, я горжусь тобой». Джессика тоже крепко обнимала его. Ее глаза преисполнились нежности и счастья. Глава 50. Дата премьеры съемки завершились. Съемочная группа классного мюзикла тоже была распущена. Ван Ян с людьми вернулся в Лос-Анджелес. Разумеется, основные актеры, композитор Дэвид Лоуренс и оператор Уоллик Фистер должны были заняться постпродакшном, а такие работники, как хореограф Энн Флетчер, осветитель и визажист, уже прекрасно выполнили свои обязанности, прописанные в договоре, и были освобождены от какой-либо дальнейшей работы. На официальном сайте классного мюзикла в первую очередь опубликовалась новость о завершении съемок фильма, также были загружены кое-какие свежие фотографии со съемок, включая несколько снимков с Ван Яном в качестве режиссера, где он смотрит в видоискатель камеры, указывает тому Уэллингу, как сыграть, задумчиво читает сценарий и так далее. Также были специально сделаны фотографии, где он выглядит весьма стильно и круто. Для этого визажист заранее повозился с ним, после чего осветитель настроил освещение, а Пфистер под красивым углом заснял его. Что поделать, это была вынужденная операция для продвижения фильма. По сравнению с исполнителями главных ролей, Томом и Джессикой, Ван Ян пользовался большей популярностью. Вечно следившие за классным мюзиклом киноманы интересовались вовсе не какими-то суперзвездами, а второй картиной «Волшебного юноши», его первым пленочным фильмом. Им было любопытно, хорошей ли получится данная работа, удастся ли ей совершить бокс-офисное чудо. Зарубежный прокат паранормального явления в целом закончился, вызвав такое же сумасшествие, как в Северной Америке. Этот цифровой ужастик захлестнул кинотеатры всего мира и собрал за рубежом 150 миллионов долларов. Если учесть заработанные в Северной Америке 160 миллионов, то получалось, что паранормальное явление в общей сложности собрало 310 миллионов. А сколько ушло на производство фильма? Весь мир знал, что всего 10 тысяч долларов. Ван Ян и Лиан Сгати совершили настоящий грабеж средь бела дня. Кое-где в СМИ даже пошутили, заявив, что на 71 и краткой церемонии вручения кинопремии «Оскар», которая пройдет в марте, паранормальное явление, подобно «Титанику» в прошлом году, выхватит множество наград, разгромит «Спасти рядового Рейна» и «Жизнь прекрасна» в категории «Лучший фильм», а «Волшебный юноша» порвет Стивена Спилберга и Питера Уира, режиссер «Шоу Трумана», и станет лучшим режиссером. Что? Паранормальное явление не попало ни в одну из номинаций «Оскара». Шутки шутками, но крупные СМИ и журналы, подводя итоги по кинематографу 1998 года, не обходились без упоминания паранормального явления Ван Яна. Вот что писала газета Los Angeles Times. В 1998 году Джеймс Кэмерон одним судном покорил весь мир и стал мировым королем. Любовь Джека и Розы заставила весь мир рыдать. Поговаривают, что благодаря этому бизнесу производителей салфеток пошел в гору. За прошедший год мы также получили такие замечательные картины, как «Спасти рядового Рейна», «Елизавета», «Влюбленный Шекспир». И в конце нельзя не упомянуть 18-летнего юношу, который напугал весь мир с помощью цифровой камеры. Да, это волшебный юноша Ван Ян и его дебютная работа «Паранормальное явление». В 1998 году произошли две удивительные вещи. Первое, все ринулись в кинотеатры многократно смотреть «Титаник». Второе, вся молодежь ринулась в кинотеатры многократно смотреть «Паранормальное явление». Общие кассовые сборы в 310 миллионов долларов и упоминание в годовых отчетах всевозможных СМИ привели к тому, что популярность Ван Яна достигла небывалых высот. Все любят тех, на кого не действуют законы притяжения, все почитают героев, а в США так тем более поклоняются супергероям комиксов. 18-летний парнишка в одиночку за 10 тысяч сотворил чудо стоимостью 310 миллионов. Будь Ван Ян белым человеком, он был стал еще популярнее. По крайней мере, его бы наверняка пригласили на обложку журнала Time. Поэтому фанаты классного мюзикла проявляли горячий интерес к фильму. Новость о завершении съемок привела многих киноманов и поклонниц Ван Яна в восторг. Им уже не терпелось посмотреть этот молодежный музыкальный фильм. Но сейчас возникал вопрос, когда классный мюзикл выйдет в прокат. Дата его выхода до сих пор не была обозначена. В конференц-зале Flame Films сейчас проводилось совещание. Присутствовали исполнительный директор Марк Стрэнг, директор дистрибьюторского отдела Саймон Уиллис, директор продюсерского отдела Сэнди Пайкс и директоры других отделов. Ван Ян сидел на главном месте за столом и просматривал финансовый отчет, сделанный по завершении съемок классного мюзикла. Отчет был очень подробный, показывал все расходы, актерские гонорары, жалование членам съемочной группы, аренда операторской аппаратуры, покупка кинопленки, покупка авторских прав на песни, траты на отель и так далее. Ван Ян просматривал один пункт за другим. Джессика Альба, 500 тысяч, Том Уэллинг, 300 тысяч. Пусть даже это были его деньги, Ван Яну все равно было скучно читать. Он наспех проглядел отсчет и дошел до конца. Общие расходы достигли почти 7 миллионов долларов, а по завершении постпродакшна, предположительно, составит более 8 миллионов. К счастью, фильм не требовал никаких спецэффектов, за исключением разве что добавления салюта. Предполагаемые затраты в размере 8 миллионов уже значительно превысили изначально планируемый бюджет. Так получилось не только потому, что было израсходовано слишком много пленки и съемочный период затянулся на полмесяца дольше. Основная причина заключалась в жаловании членов съемочной группы. Например, изначально планировалось, что на хореографа уйдет 100-200 тысяч. В результате была приглашена Энн Флетчер. Сперва она вежливо отказала Flame Films, но Ван Ян неоднократно звонил ей. Его искренние помыслы и вознаграждение в 500 тысяч в конечном счете убедили Энн Флетчер заняться этой работой. У нее было такое же высокое жалование, как у самой высокооплачиваемой актрисы этого фильма, Джессики. Еще раз все просмотрев и не обнаружив никаких проблем, Ван Ян закрыл финансовый отчет, положил на стол и с улыбкой произнес: «Ладно, давайте приступим к следующему пункту наших обсуждений». Следующим пунктом обсуждений было определение даты премьеры классного мюзикла. Только определившись с этой датой, можно развернуть полноценную рекламную кампанию, но еще нужно учитывать процесс постпродакшна. Конечно, независимые фильмы составляют исключение. У них сперва завершается постпродакшн, затем им подыскивается дистрибьютор. Как обстоят дела у нашей прокатной системы в учебных заведениях? Спросил Ван Ян, посмотрев на директора дистрибьюторского отдела Саймона Уиллиса. Уиллис взглянул на отвечавшую за совещание секретаря Фиону Хассен, дав ей знак вручить Ван Яну документ, и сообщил: «Мы уже наладили связь с крупными киносетями при учебных заведениях. Если фильм выйдет в прокат, мы сможем завладеть большинством кинотеатров Америки при школах и университетах. Еще есть много самостоятельных кинотеатров при учебных заведениях, с ними сложно договариваться по отдельности, а какие-то заведения вообще не сотрудничают с кинотеатрами». Ван Ян просмотрел полученный от секретаря документ. Учебных заведений насчитывалось несколько тысяч, они размещались по всей Америке в разных местах. Ван Ян кивнул, сказав: «Хорошо, нам хватит, этих учебных заведений достаточно». Уиллис снова заговорил: «Но они обычно показывают старые фильмы или те фильмы, у которых скоро завершится прокат. Билеты там продаются практически за полцены». Он пожал плечами, сказав: «Кинокомпании крайне редко выбирают подобные кинотеатры для своих фильмов в первую неделю проката, ибо это неприбыльно». Ван Ян беззаботно ответил: «Нам в первую очередь требуются публика и отзывы, а прибыль за первую неделю проката не так важна. Куда важнее дальнейший широкий прокат, вот где будет реальная прибыль». В первую неделю проката «Паранормальное явление» крутилось менее чем в 30 кинотеатрах, на второй неделе число кинотеатров выросло до 700 с лишним штук, в третью неделю – до 2000 с лишним. Это в основном произошло благодаря отзывам, которые заинтересовали общественность. В противном случае, если бы фильм в первую неделю был запущен в 1000-2000 кинотеатрах, уже на следующей неделе это число сократилось бы в два раза, тогда ждал бы серьезный кассовый провал. «Мой босс, ты говоришь верно», — улыбаясь, вклинился в разговор Стрэнг. «Я предлагаю следующее. Мы выберем кое-какие прибыльные кинотеатры при учебных заведениях, примерно 500 штук, там пройдет пробный показ. Через неделю фильм снимут оттуда с проката и запустят в других 500 кинотеатрах в тех же городах. Таким образом, мы не слишком много прибыли потеряем. Если будут довольно хорошие отзывы, то все эти киносети сами свяжутся с нами». «ХМ, отличный план», – кивнул Ван Ян. «За двухнедельный пробный кинопоказ можно будет заполучить положительные отзывы, которые заинтересуют общественность. Тогда и начнется широкий прокат». На самом деле такая модель проката была выбрана в основном по двум причинам. Во-первых, рекламная кампания фильма была сфокусирована на учебных заведениях. Во-вторых, городские киносети не проявляли интереса к классному мюзиклу. Возможно, застой на рынке музыкальных фильмов не придавал им уверенности. Возможно, данный фильм имел все элементы низкосортной картины. Так или иначе, они были лишь готовы запустить классный мюзикл либо в прайм-тайм в своих старых, захолустных кинотеатрах, либо в своих хороших кинотеатрах, но в невыгодное время. Эти два варианта не нравились Ван Яну и Стрэнгу. Первый вариант позволял фильму выйти в 1000 кинотеатрах, но тогда не удалось бы заработать и несколько миллионов. В этом случае у СМИ появились бы все основания окончательно закрепить за классным мюзиклом статус низкосортной картины. Если же выбрать второй вариант, то кто пойдет глубокой ночью смотреть молодежный музыкальный фильм? Это был не ужастик, классный мюзикл не сможет держать зрителей в напряжении. Они, вероятно, посмотрев половину, уснут и потом тоже назовут это низкосортной работой. Тогда придется прибегнуть к отзывам. Киносети и кинотеатры действуют по обстановке. Если им станет понятно, что есть какой-то фильм, который многие хотят посмотреть и на котором можно неплохо заработать, они немедленно поспешат запустить этот фильм у себя, потому что стоит чуть помедлить, и вся прибыль уплывет к кому-то другому. «Ян, знаешь, следующий выгодный период проката – это летние каникулы», – сказал Ван Яну Стрэнг. Ван Ян, кивнув, с улыбкой произнес: «Летние каникулы как раз нам подходят. Период летних каникул начнется в июне, до него еще оставалось 5 месяцев». Ван Ян и Стрэнг понимали, что выпуск классного мюзикла нельзя слишком сильно оттягивать, потому что этот мир очень быстро менялся, каждый день появлялись новые вещи, популярность Ван Яна не будет вечной. Если не уловить момент, то в конце лишь будет ждать полное забвение. Поэтому наилучшего результата можно добиться, пока Ван Ян находится на пике своей популярности. Если же фильм выйдет тогда, когда интерес общественности к нему угаснет, то вероятность провала будет высока. Стрэнг сообщил: «Раз мы запланировали 2-недельный пробный показ, то нужно его устроить перед тем, как учебные заведения уйдут на каникулы, поэтому мы должны запустить показ как минимум за 2 недели до лета». Он беспомощно развел руками, добавив: «Но 19 мая выйдет первый эпизод «Звездных войн. Скрытая угроза. Нам нельзя с ним сталкиваться лоб в лоб, поэтому нам лучше еще на 2 недели раньше выпуститься». Хм, получается на месяц раньше. Ван Ян призадумался. Внезапно он подумал об одной дате и машинально воскликнул: 28 апреля. Он посмотрел на Саймона Уиллиса, спросив: «Мы сможем запустить прокат в этот день?» «Без проблем», кивнул Уиллис. Ван Ян обрадовался и, окинув взглядом Стрэнга, со смехом сказал: «Тогда определились. 28 апреля состоится премьера». Глава 51. Пиар-программа. «Ладно, 28 апреля», кивнул Стрэнг. Он заметил, что Ван Ян неспроста предложил эту дату, поэтому с некоторым любопытством спросил: «Что это за день?» Ван Ян ухмыльнулся, таинственно ответил: «Великий день». Стрэнг лишь протянул: «О», не став допытываться, после чего взял со стола ведомости и сказал: «Давайте узнаем, какие новые фильмы выходят в это время». Он просматривал ведомости и информировал: 23 апреля стоит обратить внимание на «Управляя полетами» от 20-х Центуры Фокс, 30 апреля Фокс также выпустит «Западню», еще будет «Рука убийцы» от Columbia Pictures. Договорив до этого места, Стрэнг с затаенной улыбкой бросил взгляд на Ван Яна. Тот пожал плечами, сказав: «Хорошо». Стрэнг продолжил: 7 мая, вау, «Мумия». Блокбастер с бюджетом в 80 миллионов. Амбициозно, не правда ли? ГМ, далее 19 мая, как я и говорил, «Звездные войны». Саймон Уиллис выразил свое мнение: «Нет никаких сомнений, что предыстория «Звездных войн» станет суперхитом, но нам не о чем волноваться. Все-таки люди будут ходить в кино и на другие фильмы». Он посмотрел на Ван Яна, добавив: «К тому же классный мюзикл отличается жанром и аудиторией и обладает своими особенностями, которые могут зацепить зрителя. Поэтому риски невелики. Думаю, важнее всего верить в свои силы». Ван Ян облокотился о спинку вращающегося кресла и развел руками, с задумчивым видом промолвив: «Может, у нас получится в первую же неделю разнести в пух и прах «Звездные войны»? Ха, шучу. Всего лишь шутка, не более. «Звездные войны» пользовались ни с чем не сравнимым влиянием, а первый эпизод считался эдаким «Титаником» нынешнего года. Ему уже было суждено стать самой кассовой картиной года. В конференц-зале поднялся смех. Стрэнг произнес: «Ладно, «Мумия» и «Звездные войны». Скрытая угроза – сильные соперники. Но, хех, конечно же, сейчас у нас пока стоит цель лишь окупить себя. Нам не нужно с ними состязаться». Он сделал паузу и сказал: «И все же для того, чтобы устроить широкий прокат по всей Америке, нам следует заранее добиться кое-каких успехов». Ван Ян кивнул, заявив: «Мы обязаны провести хорошую пиар-кампанию». Стрэнг улыбнулся: «Разумеется. Паранормальное явление всем показало, какую огромную пользу может принести пиар-компания. Все снова посмеялись. Ван Ян открыл составленную дистрибьюторским отделом пиар-программу и произнес: «Поэтому непременно необходим вирусный маркетинг. Это станет нашим козырем». Программа была подробно расписана. В первый месяц проката фильма дистрибьюторский отдел усилит пиар и взорвет бомбу, заставит еще больше школьных и университетских интернет-форумов участвовать в обсуждении фильма, чтобы привлечь внимание учащихся. В то же время в реальной жизни проведется бомбардировочный маркетинг, в основном нацеленный на те школьные и университетские кинотеатры, где состоится премьера. Повсюду будут расклеены плакаты классного мюзикла, в коридорах, столовых и даже аудиториях, в общем везде, где только можно. Выполнение этой программы потребует примерно 5 миллионов долларов. Если же учесть предполагаемые 8 миллионов, которые уйдут на производство самого фильма, а также стоимость создания и транспортировки копий пленки, тогда весь фильм будет стоить более 15 миллионов. Ван Ян заработал на паранормальном явлении 35 миллионов за вычетом налогов, в настоящее время потратил более 3 миллионов на кинокомпанию. Если классный мюзикл потерпит поражение, то его состояние уменьшится в половину, но он по-прежнему останется миллионером. Однако дело было не только в деньгах. На классный мюзикл рассчитывал и вложил в него силы далеко не один Ван Ян. Фильм повлияет не только на его карьеру. Очень многие возлагали надежду на эту картину, которая повлияет и на их карьеру. Взять хотя бы Джессику. Уже ради того, чтобы смыть с нее клеймо спятившей, Ван Ян ни за что не мог допустить провала фильма. Просматривая пиар-программу, Ван Ян чувствовал, что что-то не в порядке. Ему казалось, что чего-то не хватает. В отличие от паранормального явления, во время пиар-компании которого создавалась мистическая атмосфера, данная пиар-программа, по сути, являлась стандартным продвижением фильма и будто всех зазывала. «Эй, это хороший фильм, уж поверьте мне, вот сходите в кино, сами убедитесь». Эта форма маркетинга лишь проинформирует всех, что существует картина под названием «Классный мюзикл». Но как пробудить в людях интерес? Если человек не заинтересуется, то даже увидеть он на стене киноплакат, вряд ли ему захочется пойти в кино. К тому же бомбардировка бомбардировкой, но нельзя переусердствовать, иначе это вызовет у учащихся отвращение, которое может привести к искаженному восприятию и враждебности. В этом случае даже если фильм окажется явно хорошим, человек все равно назовет его ужасным. Ван Ян высказал свои опасения на этот счет, после чего Стрэнг беспомощно промолвил: «Мой босс, тут уж ничего не поделаешь. Чтобы заинтересовать, исполнители главных ролей должны быть звездами, но ты ведь знаешь, что самая большая звезда в классном мюзикле – это режиссер, то есть ты. Я понимаю, но этого все равно недостаточно». Ван Ян нахмурился, стараясь привести в порядок свои мысли. Классный мюзикл – фильм с айдолами, где важно слепить молодежных, жизнерадостных кумиров. Хотя айдол-режиссер тоже приемлем, все же на большом экране будут показаны именно актеры. Если заставить потенциальных зрителей заинтересоваться актерами и полюбить их, это, естественно, принесет большую пользу. Но каким образом сделать так, чтобы все узнали об актерах и полюбили их? Увеличить частотность их упоминания, ответил Ван Яну Стрэнг. Это мой опыт работы агентом. Если ты всегда появляешься на публике с хорошим имиджем и притом располагаешь достойными работами, то ты станешь кумиром. Чтобы привлечь внимание, необходимо создать темы для обсуждений. Но, он пожал плечами, сказав: «Сейчас нет подходящих тем под наших актеров, какие-либо пикантные сплетни не годятся, ибо фильм в основном рассчитан на школьников и студентов, а им не понравится, что их кумир с кем-то встречается». Поэтому, он, посмотрев на Ван Яна, с затаенной улыбкой произнес: «Босс, будь осторожен». Все рассмеялись, хоть они и не знали, с кем встречается их юный босс, всем казалось, что у молодого богача не может не быть девушки. «Ты уже не в первый раз предупреждаешь», — Ван Ян раздраженно закатил глаза. Иногда Стрэнг походил на его агента, который совал нос туда, куда не следует. Так какое же в конце концов решение? Молодежный, жизнерадостный образ, появление на публике, частотность упоминания. Ван Ян долго размышлял, как в голове неожиданно проскользнула зацепка, ухватившись за которую, он выработал план. Выпучив глаза, он громко сказал: «Марк, свяжись с телевидением». Стрэнг пришел в недоумение. «Что?» Ван Ян не спеша высказал свои мысли. «Мы посотрудничаем с телевидением», — выпустим небольшую передачу по обучению танцам, которая будет ежедневно идти по 5-10 минут в течение месяца. По ней зрители научатся некоторым базовым танцевальным движениям. Конечно, ведущими станут исполнители главных ролей, Том и Джессика. Они оденутся как их герои классного мюзикла. Получатся улыбающиеся, здоровые, жизнерадостные и молодые айдолы. Договорив, он довольно улыбнулся. Стрэнг же развел руками, без всякого воодушевления сообщив: «Ян, ежедневная реклама по 5-10 минут даже на местном телеканале Лос-Анджелеса стоит недешево, а о телеканалах типа АБЦ и НБЦ можешь и не думать. Получатся такие колоссальные расходы, что тебе и в кошмарном сне не приснится». Ван Ян покачал головой, сказав: «Это не реклама, а сотрудничество». Стрэнг, продолжая оставаться равнодушным, произнес: «Боюсь, телеканалы не воспримут это как сотрудничество. Почему исполнители главных ролей в классном мюзикле обучают танцам? Телеканалы могут сами подобрать ведущих. Ян, это уже и есть реклама. Никто не будет с тобой разговаривать, пока ты не заплатишь огромную сумму за рекламу». Ван Ян замолк и спокойно поразмыслил. Действительно, он был слишком наивен. У телеканалов хватало своих рейтинговых программ, зато классному мюзиклу не хватало популярности. Еще немного подумав, Ван Ян произнес: «Сперва свяжись, посмотрим, какие там расходы. Если цена подходящая, мы договоримся». Саймон Уиллис спросил: «Босс, с какой максимальной суммой ты готов расстаться?» Ван Ян неуверенно ответил: «С 5 миллионами?» Стрэнг, услышав это, сразу помотал головой и продолжил охлаждать пыл Ван Яна. «Ян, за такую сумму можно получить по минуте эфирного времени в день в течение недели. Окей, Марк, это всего лишь попытка». Ван Ян раздраженно закрыл пиар-программу и принял окончательное решение. «Мы попробуем. Но даже если телеканалы не захотят с нами сотрудничать или расходы получатся слишком высокими, мы все равно создадим эту мини-передачу. Будем ежедневно выкладывать по одному выпуску на официальном сайте, а затем распространим это с помощью вирусного маркетинга». Он взглянул на Саймона Уиллиса и распорядился: «Еще мы должны связаться с теми учебными заведениями, где состоится премьера. Проведем трансляцию нашего шоу на их школьных и университетских телеканалах. Полагаю, расходы там будут не особо большие», Стрэнг с улыбкой произнес. «А вот это, мой босс, уже вполне кажется осуществимым». Уиллис тоже согласно кивнул, сказав: «Никаких проблем не должно возникнуть. Предварительная пиар-программа была составлена. Что касалось того, как конкретно ее осуществить, то это поручалось дистрибьюторскому отделу. А на сегодня обсуждение выхода классного мюзикла почти закончилось». Марк Стрэнг, глядя на Ван Яна, осведомился насчет последнего вопроса. «Ян, знаешь, после монтажа фильм еще нужно будет отправить в МПА для установления рейтинга, а также сделать копии пленки и заняться их транспортировкой. Поэтому мы должны успеть завершить монтаж к середине апреля. Нам хватит 3 месяцев, не знаю, зависит от монтажера», рассмеялся Ван Ян и спросил директора продюсерского отдела Сэнди Пайкса. «Сэнди, ты уже кого-нибудь подыскал?» Пайкс ответил: «Я звонил в гильдию монтажеров. Они посоветовали кое-каких кандидатов, завтра можно устроить встречу». Ван Ян вздохнул: «Ох, видимо, опять придется похлопотать». Далее обсудили финансовое положение компании. И только когда Ван Ян уже чуть ли не начал засыпать, совещание наконец закончилось. Он покинул компанию и поехал за Джессикой в студию звукозаписи миссис Робертс, планируя провести с ней свидание за ужином. Джессика, Рэйчел и остальные исполнители основных ролей продолжали там проходить вокальную подготовку и по большей части тренировались исполнять песни из фильма, чтобы в скором времени их записать. На стоянке возле многоэтажного здания, где располагалась студия звукозаписи, Ван Ян заметил стоявшую в ожидании Джессику. Он сбавил скорость, медленно подъехал к ней, открыл двери и с улыбкой окликнул: «Эй, красотка, подбросить?» Джессика, окинув его взглядом, с серьезным лицом покачала головой: «Нет, я жду своего парня». Ван Ян пожал плечами, рассмеявшись: «Думаю, я и есть он». Джессика мило захихикала: «Да, похож». С этими словами она села в автомобиль. Ван Ян не спешил ехать. Он, глядя, как она приводит в порядок свои красивые волосы, весело сообщил: «Джессика, мы определились с датой премьеры классного мюзикла». Джессика повернулась к нему, прекратив расчесываться, и полюбопытствовала: «Когда?» Ван Ян увлеченно вымолвил: А ты угадай. У Джессики забегали глаза, она сказала: «Хм, думаю, что, не знаю, 28 апреля», рассмеялся Ван Ян. «А», кивнула Джессика и вдруг вскинула брови, тихо повторив: «28 апреля, 28 апреля». Только теперь до нее дошло, что это за дата. В этот день случится ее 18-летие, которого она так давно ждала. Приятно удивленная, она произнесла: «Ян, это правда?» Ван Ян, улыбаясь, кивнул: «Конечно, заранее тебе один из подарков на день рождения». Джессика тут же стала сладко на душе. Она не удержалась и поцеловала Ван Яна и, обнимая его за шею, радостно вымолвила: «Спасибо, Ян». Договорив, она с некоторой тревогой спросила: «Но это подходящая дата для премьеры?» Увидев, как она обрадовалась, Ван Ян тоже испытал радость и, обхватив ее за талию, с улыбкой ответил: «Разумеется, подходящая, даже очень подходящая. Мы как раз порвем руку убийцу, ха-ха». Он, глядя Джессике в глаза, серьезно произнес: «Джессика, спасибо за твой выбор». Сейчас он впервые всерьез заговорил с Джессикой о руке убийцы. Эта девочка своим выбором в самом деле растрогала его. «Ян». Джессика смущенно отвела от него взгляд. «Прости, на самом деле я тогда колебалась и не знала, как правильно поступить, даже чуть не поддалась уговорам Миранды. Боже, какая я ничтожная». Ее лицо слегка покраснело. «Все в порядке, дорогая, ты ведь в итоге выбрала меня, не так ли?» Ван Ян улыбнулся ей, заметив, что она по-прежнему немного расстроена, ласково сказал: «Иди ко мне, я хочу тебя поцеловать». Обнимая одной рукой за ее талию и придерживая другой ее лицо, он потянулся к ней, чтобы поцеловать в губы. Джессика, чуть улыбнувшись, приоткрыла рот, и постепенно двое людей слились в страстном поцелуе. Пока они самозабвенно обнимались и целовались, Ван Ян краем глаза вдруг увидел подозрительную фигуру впереди. Он тут же настороженно прекратил поцелуй и сказал: «Джессика, кажется, здесь папарацци». Джессика остолбенела. «Где?» Она посмотрела в направлении взгляда Ван Яна и действительно увидела перед их автомобилем неподалеку мужчину средних лет с длиннофокусным объективом на шее. Этот тип, похоже, что-то выискивал. Ван Ян пригляделся к этому белому мужчине, что-то вспомнил и сказал: «Я узнал его. Сегодня утром я видел его возле одного здания. Черт, он все это время следил за мной. Не знаю, успел ли что-нибудь заснять этот тип». Он немедленно поднял окна по бокам. К счастью, в машине использовалось полупрозрачное стекло, в противном случае его недавний поцелуй с Джессикой был бы запечатлен на камеру и завтра непременно стал бы главной новостью шоу-бизнеса, тогда это испортило бы пиар-программу классного мюзикла. Так или иначе, снаружи не было видно, что происходит внутри автомобиля. Ван Ян снова как следует поцеловал Джессику, завел автомобиль и быстро уехал. Глава 52. Прояви себя, насколько важен монтаж для фильма. До монтажа фильм представляет из себя всего лишь отрывки повседневности, заснятые на камеру. Так, в выходе рабочих с фабрики показывается, как рабочие покидают фабрику, в прибытии поезда на вокзал Ла-Сьота демонстрируется прибытие поезда на станцию. В обеих картинах камера всегда зафиксирована в одном месте, никакого сюжета нет. Выход рабочих с фабрики и прибытие поезда на вокзал Ла-Сьота – немые короткометражные фильмы 1895 г. и 1896 г., снятые братьями Люмьер. Это исторически первые фильмы, показанные публике на большом экране, когда первое любопытство было удовлетворено, такое мелкое представление уже воспринималось как унылое и неинтересное. Кто пойдет смотреть «Политого поливальщика», где садовник возится со шлангом? Уж лучше непосредственно сходить в сад и самому полить цветы. «Политый поливальщик», немая короткометражка 1895 г., снятая братьями Люмьер, впоследствии появилось большое ограбление поезда, первый в подлинном смысле слова фильм. Он состоит в общей сложности из 14 разных сцен. Сцены склеены между собой и образуют целостный фильм. Зритель может все понять и без каких-либо озвученных диалогов и надписей. Это история о том, как бандиты ограбили поезд, а в конце полиция настигла их и расстреляла. «Большое ограбление поезда», немой фильм 1903 г., снятый Эдвином Портером. Только когда есть история и сюжет, зритель заинтересуется и согласится потратить деньги на просмотр фильма. Кинематограф развивался семимильными шагами, возникало все больше методов съемки сцены, все больше технологий монтажа. А монтаж в конечном счете оказался чрезвычайно важен. Он усовершенствовал и оживил кино. На голливудский блокбастер приходится потратить около 200 часов пленки. Даже в классном мюзикле было израсходовано почти 20 часов пленки, из которой можно было бы смонтировать две абсолютно разные версии одной и той же истории. Если перевести эти 20 часов пленки на частоту кадров, а в 1 секунде 24 кадра, тогда получится миллионы кадров. Посредством комбинирования, упорядочивания и склеивания этих миллионов кадров и образуется весь фильм. А добавление или удаление одного кадра может привести к совершенно разному результату. Добавил некоторые кадры и с ними несколько секунд хронометража, и фильм, вероятно, покажется затяжным и утомительным. Удалил некоторые кадры, и фильм, вероятно, станет сумбурным и непонятным. Даже не исключено, что персонажи не раскроются. Что от монтажера требуется, так это качественная сортировка кадров. Нельзя переусердствовать с добавлением кадров, но нельзя и избавляться от нужных кадров. Необходимо провести гладкий монтаж без швов и при этом соответствовать ритму повествования фильма, чтобы наилучшим образом выразить сюжет и чувства. На стадии съемок супругами являются режиссер и кинооператор, а на стадии монтажа супругами уже становится режиссер и монтажер. От того, счастливый ли у них брак, напрямую будет зависеть, получится ли фильм в итоге хорошим или ужасным. Между обоими людьми должна существовать химия в плане характеров, взаимопонимания, эстетического восприятия и многого другого. В противном случае все может закончиться разводом, причиной которого станет насилие в семье. Режиссер криминального чтива Квентин Тарантино однажды сказал: «Когда я снимал свой первый фильм, то знал лишь одну вещь. Мне нужна женщина-монтажер. Женщина-монтажер понимает, как лучше позаботиться о фильме, позаботиться обо мне. Женщины не настолько честолюбивы, чтобы пытаться всяческими способами превзойти меня. Наоборот, они способны проявить заботу обо мне и помочь мне завершить фильм». Преподаватель Ван Яна по киномонтажу придерживался той же позиции. И Ван Ян, обучавшийся у него, тоже чувствовал, что в этом есть смысл. Женщины-монтажеры способны проявить больше терпения, а что касается классного мюзикла, то женщины также должны лучше понимать и чувствовать молодежную жизнерадостность, чем легкомысленные мужчины. Проведя безостановочные собеседования в течение недели, Ван Ян наконец нашел подходящего кандидата. Маргарет Гудспид, белая женщина старше 40 лет, носила очки с черной оправой. У нее был опыт монтажа во многих фильмах, включая «Четыре комнаты». Она имела добрый нрав, во время собеседования ясно выразила, что требуется классному мюзиклу: непринужденность, жизнерадостность, энергетика молодости. Именно к этому так активно стремился Ван Ян. В данный момент в монтажной Маргарет смотрела в монитор компьютера, специально предназначавшегося для монтажа. На экране проигрывался эпизод, демонстрировавший психологическое состояние Троя Болтона. Маргарет, сжимая в руке мышь, собиралась удалить из этого эпизода несколько кадров. Находившийся рядом Ван Ян поспешно вскрикнул: «Нет, нет, нет, Маргарет, нельзя вырезать эти кадры, они мне нужны». «Тебе, похоже, все нужно», усмехнулась Маргарет, взглянув на Ван Яна. «После предварительного монтажа у нас осталось 200 минут фильма, а сейчас нам надо сократить как минимум до 100 минут». Она утешающе промолвила: «Молодой человек, я понимаю твои переживания, режиссеры всегда жадные. Если бы можно было, они бы не согласились вырезать и одного кадра. Но зачем режиссеру монтажер? А затем, что некоторые кадры необходимо удалить, но режиссер не в состоянии самолично это сделать. Тогда этим занимаемся мы, монтажеры». Договорив, она щелкнула мышкой в редакторской программе и удалила те несколько кадров. Ван Ян беспомощно вздохнул и, схватившись за волосы, тихо сказал: «Ну, ладно». Однако вскоре он снова выпучил глаза и зашумел: «Нет, так не пойдет, этот эпизод ни в коем случае нельзя удалять, если так сделать, ничего не останется». Заметив, что Маргарет решительно готовится вырезать кадры, он жалостно произнес: «Ты не можешь этого сделать, боже, пожалуйста, это конец». Помолчав немного, он вдруг опять заговорил: «Маргарет, верни тот эпизод, я все обдумал, так вырезать нельзя». Вот такой процесс представляет из себя монтаж. Режиссер и монтажер без конца торгуются, стараясь объединить всевозможные кадры. Приходится создавать множество вариантов упорядочивания кадров, что-то сперва удаляется, а потом восстанавливается, и только когда уже точно определен удовлетворительный вариант, производится окончательное удаление ненужных кадров. Поэтому монтаж – более утомительный и хлопотливый процесс, чем съемки. Зачастую режиссеры испытывают огромное психологическое давление, ведь никому не понравится, когда удаляют отличные материалы, которые ты с таким большим трудом когда-то заснял. На съемочной площадке режиссер – босс. Но в монтажной у монтажера главное право голоса. Даже такие великие режиссеры, как Джеймс Кэмерон и Стивен Спилберг, не могут пользоваться единоличной властью в монтажной. Как сказала Маргарет, при отборе кадров режиссеру требуется посторонняя помощь. В это же время проводилась работа по продвижению фильма. В последние два дня на сайте классного мюзикла появились дата премьеры и программа проката. Также был оглашен список 500 учебных заведений, где в первую неделю пройдет прокат фильма. Посещаемость у кинотеатров этих заведений была очень высокой. Естественно, это положительно скажется на кассовых сборах. Но ученики тех заведений, которые не были включены в список, в определенной степени возмутились, массово выражали возмущение на официальном сайте и даже заявляли, что классный мюзикл проводит дискриминацию. Тем не менее Ван Ян и Flame Films заранее подготовились и публично объявили об акции «Прояви себя», направленной на учебные заведения всей Америки. Эта акция начнется в марте и закончится 20 апреля. Для участия в ней необходимо загрузить видео со своим пением или танцем на сайт классного мюзикла. Затем в результате голосования те, кто займет первые 10 мест, получат щедрые призы и возможность бесплатно посетить премьеру классного мюзикла в Лос-Анджелесе. Даже если ты просто примешь участие в акции, у тебя будет шанс стать одним из 100 счастливчиков, которые пусть и не получат никаких призов, зато тоже смогут бесплатно приехать в Лос-Анджелес для посещения премьеры фильма и однодневного тура по Голливуду. Расходы на перелет оплатит компания. На данную акцию планировалось потратить около 2 миллионов долларов. Общая стоимость пиар-компании классного мюзикла возросла до 7 миллионов. Но эти 2 миллиона стоили того, чтобы ими пожертвовать. Во-первых, акция утихомирит гнев учеников. Во-вторых, чем больше учеников разных учебных заведений захочет поучаствовать в акции, тем сильнее поднимется волна помешанности на танцах и песнях, а это в значительной степени посодействует выходу классного мюзикла. Как вызвать у учеников интерес поучаствовать в акции? Призы были лишь делом второстепенным. Пиар-компания была сосредоточена на лозунге акции «Прояви себя, покажи себя красивого и молодого». Но если ты просто хочешь призов, тогда начинай уже сейчас хорошенько заниматься танцами или пением. А во время голосования не забудь поддержать своих товарищей по учебе. Ван Ян был уверен в этой рекламной акции, поскольку имел успешный опыт с паранормальным явлением. Тогдашняя акция «Посмотрим, кто испугается сильнее всех» дала ему понять, что в действительности каждый жаждет проявить себя и жаждет похвастаться со всеми своим великолепием. Дата премьеры классного мюзикла была объявлена, но СМИ по-прежнему остались равнодушны. Лишь некоторые интернет-СМИ сообщили эту новость. Если бы не популярность Ван Яна, пожалуй, и эти СМИ ничего бы не написали. Вместе с тем его популярность способствовала тому, что кое-кто стал точить на него зуб. Создатели «Руки убийцы», похоже, хотели создать какие-нибудь темы для обсуждения их картины. Продюсер Эндрю Лихт во время интервью с журналистами заявил: «Я не поменял своего мнения. Та девчонка будет раскаиваться о своем выборе. Ох, довольно, больше не спрашивайте меня об этом. В общем, я гарантирую, что «Рука убийца» станет замечательным фильмом, там необычайно увлекательная история». Режиссер Радмин Флендер сказал: «Прокат в одно и то же время, я не беспокоюсь об этом. Хоть наши фильмы и направлены на молодежь, я не желаю мериться силами. Ван Ян, креативный молодой человек, желаю ему успехов и в этот раз». Ван Ян и Flame Films никак не реагировали. Данная тема обсуждения не являлась хорошей возможностью для пиара. Классному мюзиклу требовались здоровые, вдохновляющие темы обсуждений, а не какие-то споры и распри. Конечно, если вызов бросит «Звездные войны», тогда мы сразимся, ведь это уже будет совсем другое дело. Но все-таки важнее всего было проводить собственную пиар-компанию, куда, например, входили молодежная акция «Прояви себя» и мини-передача по обучению танцам. «Ян, ни один телеканал не захотел с нами сотрудничать, разве что мы заплатим определенную сумму за рекламу», — спокойным тоном доложил Марк Стрэнг, как будто заранее знал исход событий. Он добавил: «На один месяц придется потратить как минимум 50 миллионов. 50 миллионов. Ван Ян, закатив глаза, встал с мобильником в руке, вышел на балкон и произнес в телефон: «Раз так дорого, тогда ладно, приступаем к плану. Мы сами загрузим нашу передачу на сайт и запустим ее на школьных и университетских телеканалах. Эта передача позволит не только слепить из актеров идолов, но и увеличить эффективность акции «Прояви себя». Стрэнг это понимал. Он ответил: «Окей, тогда необходимо подготовиться к созданию передачи».